Нет, до этого дела нет. Равно как и нет намерения остановиться восьмой. Тем более, что восьмого дня недели еще не придумали. Я обсудила все это с Герди и спросила, почему я не чувствую себя оскорбленной. Неужели в мою схему забыли вмонтировать контур морали, как это, вне всякого сомнения, случилось с Кларком? Герди улыбнулась своей мягкой и таинственной улыбкой, которая обычно означает, что она не собирается выбалтывать все свои мысли. «Подди», — сказала она, — «девушек учат оскорбляться по поводу таких предложений для их же собственной пользы или, если хочешь, для защиты. Это здравая мысль. Также полезно держать в доме огнетушитель, хотя и не ожидаешь немедленного пожара». «Но ты права. Это вовсе не оскорбление и никогда не было оскорблением. Просто это абсолютно честное признание очарования, привлекательности и женственности. Все остальное, что говорят нам мужчины, вежливая ложь или вроде того. Но в этом единственном мужчина абсолютно честен. И вовсе незачем оскорбляться, если предложение делается галантно и вежливо». Я поразмыслила и сказала: «Наверное, ты права, Герди, и это своего рода комплимент. Но почему это все, чего хотят мужчины? Во всяком случае, 9 из 10. Посмотри на все это с другой стороны, Подди. Чего ради они должны хотеть чего-то еще? Миллионы лет эволюции — вот основа каждого такого предложения. Мы должны радоваться, что они научились добиваться своего, целуя нам руки. Раньше нас просто лупили дубиной по голове. Сейчас у нас больше возможностей, чем когда-либо за всю историю человечества. Мы живем в женском мире. Наслаждайся этим и благодари Бога». Я никогда не думала об этом в таком ключе. Честно сказать, когда я раньше думала о мужчинах и женщинах, все сводилось к досаде из-за того, что женщине трудно получить мужскую профессию. Например, стать пилотом космического корабля. В последние дни я часто думала о профессии пилота и о том, как ловчее снять шкуру, не убивая при этом медведя. Смогу ли я жить, если все-таки не стану знаменитой исследовательницей дальнего космоса, то есть капитаншей? Или меня вполне осчастливит любая должность на корабле? Конечно, я должна работать в космосе, и моя маленькая прогулка с Марса на Венеру окончательно укрепила меня в этом намерении. Я с легкостью отказалась бы даже от кресла президента республики ради места младшей стюардессы на Трезубце. Корабельная жизнь — это нечто особое. Отправляясь в космос, ты берешь с собой и свой дом, и своих друзей. А новые межзвездные корабли с приводом Дэвиса — это же целые города. Одним словом, Подди собирается в дальнюю дорогу. Она рождена для странствий. Но давай-ка не будем себя дурачить. Кто доверит Подди корабль, на который угрохали миллиарды и еще раз миллиарды монет? У Декстера, например, куда больше шансов, чем у меня. Он не глупее меня, а то и поумнее. Образование он получит или купит первоклассное. Я не собираюсь изменять Арес университету, но хорошо понимаю, что с Кембриджем ему не сравнится. Более того, мистер Куна может просто купить Декстеру корабль типа «Звездный скиталец». Но главное все-таки в том, что Декстер — мужчина и сложен куда крепче меня. Даже если вывести за скобки капиталы его отца, кого, по-вашему, выберет любая комиссия? Но опускать руки все же не стоит. Вспомните-ка Федру или Екатерину Великую. Предоставьте мужчине управлять всем, чем он хочет, а сами управляйте мужчиной.